напрягся. «Когда-то они были хорошими псами», — сказал я. Но никто не поддержал мои слова. Братья не хотели видеть в безобразных мутировавших трупах тех самых забавных щенков, с которыми мы когда-то играли. К сожалению, это еще не конец. Я тяжело вздохнул и с неохотой шагнул к ближайшему трупу. Вытянул из ножен большой охотничий нож, провел по клинку пальцем, прочитав заклинание ливерщика. Лезвие потеплело и завибрировало. Близнецы смотрели на меня с изумлением, братья с пониманием и сочувствием. Ковыряние в трупах — занятие не из приятных. Я осторожно надрезал череп Купрума. Заколдованное лезвие прошло сквозь плоть, словно через мягкий воск. Иван, стиснув зубы, помог мне раздвинуть разрез, и я, засунув пальцы внутрь, нащупал ее. Гладкая, холодная, черная жемчужина. Она пульсировала в моей ладони, как живая, обещая безграничную силу и власть, заманивая в пропасть. «Вонючая дрянь!» — пробормотал Иван. «Как же мерзко!» Я молча сжал пальцы, подавляя дрожь живого камня. Такую же процедуру мы повторили с плюмбумом. Обе жемчужины теперь лежали в моей руке, слабо пульсируя. «Это и есть квинтэссенция тьмы», — пояснил я близнецам, все это время наблюдавшим за нами, как за безумцами. Проникая в организм по крупицам, оно растет, пока не возьмет тело под свой полный контроль. «Получается, у вашего кузена Михаила тоже имелось внутри что-то подобное?» «Да, только он пытался бороться и контролировать эту штуку. Понимал, чем все закончится, но рассчитывал использовать силу тьмы до того, как она окончательно его победит. Я вернулся к машине, вытащил из сумки небольшой металлический термос с выгравированными по бокам защитными рунами». «Готово?» — спросил Семен. «Готово». Я открыл крышку. Внутри плескалась густая серебристая жидкость, продукт совместного творчества многих магических течений. Каждый род привносил что-то свое в дело борьбы с разломами и тянущимися оттуда аномалиями. В этом деле наиболее эффективным всегда оказывалось единство. Смею надеяться, что в конце времен, когда мир окончательно развалится под тяжестью апокалиптических разломов, все мы наконец-то сможем объединиться ради общего спасения. А пока политические интриги родов выглядят куда важнее, чем борьба с потусторонними тварями. Такое время, такие люди. Я поднял первую жемчужину над горлышком термоса. Разжал пальцы. Камешек булькнул, упав в магическую кислоту. Раздался шипящий звук, как будто раскаленный металл опустили в воду. Серебристая жидкость слегка вспенилась, когда жемчужина начала растворяться. Но она не просто исчезала, а будто бы кричала. Без звука, без голоса, но все мы почувствовали эти крики внутри себя, прежде чем поставили ментальные барьеры. Ведь мы не просто изгнали из нашего мира бесов, сидевших в телах мастифов. Мы их уничтожили навсегда. Растворили в небытии. Вычеркнули из любого пространства во всех параллельных реальностях. Вот как работала субстанция в термосе. И вот почему так страшно кричал бес, погибая навеки. Раньше надо было думать: сволочь потусторонняя. Получил, что заслужил. Без малейших сожалений я бросил в термос вторую жемчужину. И она растворилась так же. Только от криков мы защитились заранее. Когда пена схлынула, внутри не осталось ничего. «Скатертью дорога», — прокомментировал Иван. «Жаль только, что на эту дрянь расходуется столько дорогостоящей кислоты. Вот бы оптимизировать формулу». «Эй-эй, в это дело соваться даже не думай», — остановил я порыв брата-изобретателя. «Слишком много магии здесь намешано, сложной и разной. Лучше оптимизируй технические новинки, а сюда не лезь». Иван хмыкнул недовольно, но не спорил. «Надеюсь, послушается. Надо будет купить ему целую гору технического барахла, а лучше целиком магазин или склад, чтобы отвлечь от экспериментов в суррогатной межпространственной алхимии». «Перезаряжайте оружие и входим в дом», — приказал я. и не расслабляться. Хрен его знает, какая еще гадость может ждать внутри. Прихожая встретила нас запахом тухлятины, сочащимся из разбросанных по полу объедков и разгрызенных костей. Видимо, в последние дни мутировавшие псины обитали преимущественно здесь. И в прихожей, и в следующих комнатах интерьеры выглядели так, словно здесь пронеслась буря. Мебель опрокинута, стены ободраны, на полу лужи и пятна. Особо примечательными оказались углы помещений. Они были залеплены какой-то скользкой грязной паутиной. Словно тонкая ветошь, покрытая черной слизью. В некоторых местах вязкие серые сопли стекали с потолка вниз, медленно растекаясь по полу отвратительными лужами. «Вот же гадость!» — скривился Иван, переступая через лужу и морщась от вони. «Хуже, чем в канализации мегаполиса. Мне однажды приходилось бывать». «Аналогия правильная», — отозвался Семен, внимательно разглядывая стены. «Ведь это и есть следы, оставленные тварями из разлома. Кто знает, вдруг они и вправду так испражняются». «Хватит уже о фекалиях философствовать, и без того тошно», — оборвал я пустые разговоры. «Чем бы это ни было, нам придется здесь прибраться». Гриша с Мишей от этих слов не на шутку напряглись. Небось, подумали, что сейчас заставлю их хватать веники и швабры и начинать уборку в буквальном смысле. «Заклинание световое очищение помните?» — спросил я братьев. «Должны знать со школьной скамьи. А если забыли, то я напомню». Задумавшись на секунду, повернулся к близнецам, оглядел их оценивающе. «А знаете что, ребятки? Попробую-ка я и вас научить этой уборке. Там нет ничего сложного даже для малокровки, так что справитесь. А запас маны вам пополню, если понадобится. Не переживайте». «А мы что, мы же не против? Учиться всегда рады, как говорится», — промямлил Гриша без особой радости в голосе. «Вот и хорошо. Надо выжечь эту дрянь полностью, чтобы следа от нее в усадьбе не осталось». Глава четвертая. Миша с горем пополам разобрался в структуре заклинания и сумел кастовать его наравне с нами. А вот Гриша нахмурился и отошел в сторону, прижав пальцы ко лбу. «Что случилось?» Я глянул на него поверх плеча. «Простите, шеф», — с досадой ответил он. «Голова разболелась. Кажется, не дается мне это заклинание». «Эх, а чего хотеть от охранников, у которых лишь 1/8 древней крови? Для них освоить даже самое простое, почти детское заклинание — уже великая победа». «Ладно, Гриша, расслабься. Возьми швабру и подчищай вручную то, что останется после наших заклинаний». Гриша кивнул печально. Работа уборщика, по его понятиям, унижала достоинство, но он стерпел и отправился за шваброй. Наверняка воспринял задачу как наказание. Типа, раз такой тупой, то шагай мыть пол. Очистка дома заняла больше часа. Слизь шипела, скукоживалась и сгорала. Исчезала под сияющими потоками света, льющимися из кончиков наших пальцев. А Гриша добросовестно, хоть и без особого энтузиазма, ходил за нами со шваброй и подтирал остатки слизистых разводов. К счастью, других монстров в доме мы не встретили. Мастифы оказались единственными, кто успел здесь натворить плохих дел. Когда стены, потолки и полы были окончательно очищены, мы спустились в подвал. Там, в полумраке, слабо мерцая фиолетовыми искрами, зияла трещина. Теперь она выглядела почти безобидной. Узкая черная полоса в каменной кладке, словно небрежно проведенная углем линия. Я ощущал темную магию, вытекающую оттуда. Теперь поток был не слишком сильным. Он казался даже слабее, чем когда я почувствовал его здесь впервые. Тогда еще был жив Мишаня, а мастифы даже не начали мутировать. Но я знал, что это ощущение безопасности ложное. Разломы нестабильны, и в любой момент от них можно ждать чего угодно. То ли явление демонической твари, то ли выброса темной энергии, то ли прорыва неведомой природной катастрофы. «Готовы?» — тихо спросил я братьев, протягивая вперед обе руки, облаченные в перчатки. Я вытянул руки вперед, начал плести печать. Иван и Семен встали по бокам, аккуратно поддерживая меня, усиливая заклинание собственной магии. Наша магия не предназначалась для полной блокировки разломов. Это была работа для магов тени или времени, а мы владели лишь базовым инструментарием. Плюс к тому имели в запасе несколько особых препаратов, наподобие той серебристой жидкости в термосе. Говоря простым языком, фиксаж или замазку. Хотя Иван скорее сравнил бы со скобками степлера. В общем, чтобы дополнительно удерживать законсервированные прорывы реальности. Через несколько минут сложная вязь рунических символов окружила трещину со всех сторон, оплетая ее сияющими нитями. Края трещины стянулись и окончательно слиплись, запечатав вытекающий оттуда поток чужой энергии. «Вроде получилось», — выдохнул я, опуская руки и чувствуя усталость. «Не идеально, конечно, но какое-то время продержится. Просто надо не забывать подновлять печать, чтобы не допустить нового прорыва, хотя бы раз в полгода. Маг тени или времени нам бы тут пригодился», — недовольно пробурчал Иван. «Даже трансформации типа химеринских могли быть полезны, а у нас получилось средненько». «Согласен. Но пока мы должны хранить все в секрете, сам понимаешь. Надеюсь, спустя какое-то время удастся привести сюда настоящих специалистов и навсегда уже покончить с этой проблемой». Поднявшись наверх, мы направились было к выходу. Но вдруг я заметил, что Семен, шедший последним, внезапно отстал от нас и свернул в сторону. Стараясь не шуметь, я последовал за братом. Дверь в кабинет Мишани оказалась приоткрытой. Оттуда доносилось невнятное бормотание. Я осторожно приблизился и заглянул в комнату. Семен стоял перед большим старинным зеркалом, висевшим на стене. Его губы шевелились, он жестикулировал и что-то бормотал, словно разговаривая с кем-то, находящимся по ту сторону стекла. «Семен?» — осторожно окликнул я брата, шагнув ближе. Он вздрогнул и резко повернулся ко мне. В глазах мелькнуло что-то похожее на испуг, но тут же исчезло под привычной маской печали и меланхоличного равнодушия. «Что случилось?» — спросил я, пытаясь заглянуть через его плечо. Семен поспешно, не позволяя мне приблизиться, ударил рукоятью кинжала по зеркалу. Стекло треснуло и осыпалось на пол мелкими осколками. «Все в порядке», — пробормотал он, глядя в сторону. «Просто не люблю зеркала». Я кивнул, понимая, что брат не в себе, и сейчас лучше не настаивать на ответе. Однако не удержался от попытки смягчить его напряжение. «Да брось ты, Сема. Из нас троих твое лицо изменилось меньше всех. Вот мы с Ваней другое дело, а ты же практически прежний». Семен ничего не ответил, только хмыкнул и быстро направился к выходу, явно не желая продолжать разговор. «Что ж, сейчас не время разбираться в его внутренних демонах. У нас и своих хватало с избытком». Память Семена. Семен вспомнил, как неделю назад беседовал с Мишаней в этом же кабинете. «Если я не справлюсь, тебе придется убить меня, Семен», — сказал Михаил, глядя прямо ему в глаза. «Зачем тогда все это, дядя Миша?» — неуверенно спросил Семен. «Ты же сам говорил, что сможешь контролировать эту сущность». «Это страховка, кузен, просто страховка», — мрачно усмехнулся Мишаня. «Убийство Химерина должно состояться в любом случае. Если что-то пойдет не так, ты будешь моей последней линией обороны». «А пока я попрошу тебя помочь мне с одним ритуалом», — сказал кузен, почему-то пряча взгляд. «Каким именно ритуалом?» — настороженно спросил Семен, чувствуя неладное. «Страховочным, говорю же», — снова криво усмехнулся Мишаня. «Если вдруг монстр выйдет из-под контроля, и тьма поглотит меня полностью, кто-то должен остановить меня. Ты единственный, кому я могу доверить такое». Семен молчал, не зная, как реагировать на слова кузена. «Мы убьем Химерина», — продолжил Мишаня. «А дальше по ситуации. Если что-то пойдет не так, Заклинание поможет тебе сдержать Цербера. Или даже убить, если понадобится. Ты справишься?» Семен кивнул неохотно, чувствуя, что ему не говорят всей правды. Но он не решился спорить. 5 лет ссылки напрочь убили в нем такую способность. Мишаня взял маленький ритуальный ножик, сделанный из зуба какого-то реликтового зверя. Надрезал ладонь себе, потом Семену. Их кровь смешалась, когда кузен произносил неизвестные слова. Семен подозревал, что это темное заклинание, запрещенное и страшное, но ничего не предпринял, чтобы предотвратить его. Просто молча стоял и чувствовал, как растет незримая связь между ним и кузеном Мишаней. «Вот и все», — сказал Мишаня, облегченно вздохнув. «Теперь мы связаны. И какую бы броню ни воздвиг Цербер, ты всегда найдешь в ней уязвимое место». «Надеюсь, этого не придется делать». «Посмотрим. Может, и не придется. Вначале давай убьем Химерина, а потом посмотрим по обстоятельствам». Но Мишаня скрыл самое важное. Связь была двусторонней. Вот почему никогда нельзя использовать магию тьмы. Хоть она и самая мощная, но все ее заклинания лживы. И как Семен получил знание об уязвимости монстра, так и тень оставила для себя дорожку, чтобы в случае чего добраться до Семена. К сожалению, Семен это понял слишком поздно. Только сегодня. Поначалу, даже не осознавая, что делает, он как сомнамбула прошел в кабинет Мишани и остановился перед большим зеркалом. Заглянув туда, почувствовал, как в отражении что-то меняется. Его собственное лицо поплыло, превращаясь во что-то неопределенное. Чужой взгляд, чужая ухмылка. «Дядя Миша?» «Привет, Семен», — прошептал голос Мишани из зеркала. «Спасибо, что пришел. Прости, но другого выхода у меня не было». Отражение пошевелилось, словно собираясь шагнуть наружу. В ужасе Семен хотел отстраниться, но не мог. Неведомая сила сковала его на месте. Нет, все-таки это был не Мишаня, а темное существо, которое лишь прикидывается им. В следующее мгновение отражение вытянуло руку и попыталось коснуться лица Семена прямо сквозь стекло. В левом глазу царапнуло, словно туда попала крохотная соринка. Семен почувствовал холод внутри. Маленькая, но плотная сущность проникла в его сознание. Он отшатнулся, охваченный паникой. «Семен?» — раздался сзади голос старшего брата Макса. Семен вздрогнул и ударил рукоятью кинжала по стеклу. Зеркало рассыпалось на 1000 осколков, не позволив Максу увидеть чужое отражение. Возвращались в город уже практически вечером. Разговаривали мало. Все были изрядно уставшими после зачистки усадьбы. Мне хотелось побыть одному, чтобы не видеть ни обличьего, никого другого. Потому велел Грише отвезти меня в отель, а остальным возвращаться на Аврору. Прибыв в Империал, закрылся в номере. Вначале думал вызвать Ларису, но узнав, что сегодня не ее смена, решил, что так будет даже лучше, потому, приняв ванну в одиночестве, выпил легкий коктейль, поужинал. Когда раздумывал, пойти спать или посидеть в Луносете, в номере раздался телефонный звонок. Странно. Обслуга не должна беспокоить клиентов в столь позднее время. Я подошел к аппарату и снял трубку. «Слушаю». «Виктор, ты почему не приехал?» Возмущенно загомонила обличьево слегка заплетающимся языком. Видимо, снимала недавний стресс с помощью алкоголя. «Предпочел мне гостиничных шлюх? Вот уж я отомщу тебе, негодяй!» Понимая, что ее угроза лишь шутка, графиня и без того спит с кем хочет и когда хочет, я все-таки не мог сообразить, зачем она позвонила. «Викуся, какие шлюхи! Я уже спать ложусь. Что-то случилось?» «Еще как случилось! Курьер передал для тебя приглашение». «Какое еще приглашение?» Нехотя спросил я, полагая, что речь пойдет об очередной домашней вечеринке. Хотя нет. Какие вечеринки после такой трагедии? В городе ведь траур. Все флаги приспущены. Наверняка что-то похоронное, панихида или типа того. «Герцог Химерин хочет срочно с тобой встретиться», — заговорщицким тоном произнесла Обличева. «Приглашает к себе завтра же с утра. К сожалению, без меня. Встреча тет-а-тет. Впрочем, не особо-то мне и хотелось. Думаю, атмосферка у него в доме сейчас не самая приятная и позитивная». Графиня еще что-то бормотала, но я уже не слушал этот пьяный треп. «Спасибо, Викуся. Раз герцог хочет, надо уважить его желание. Пока, целую». И, не дожидаясь ответа, положил трубку. Закончив разговор, я несколько секунд задумчиво смотрел на телефонный аппарат. Голова вдруг наполнилась самыми разными мыслями, от которых было уже не избавиться. «Зачем герцог Химерин позвал меня?» Ответ лежал на поверхности. «Конечно же, это из-за смерти Феликса. Я был там, видел, как это случилось, и, вероятно, герцог рассчитывает услышать от меня подробности, которых нет в официальных сводках. Но почему именно я? Почему не Батальнов или кто-то из придворных, кто тоже был на месте событий? Наверняка не только из-за моего близкого присутствия рядом с императрицей Светланой. Скорее всего, герцога тревожит кое-что другое. Семен Чаровский, который убил чудовище и спас государыню, теперь стал героем газетных заголовков. Он единственный из нашего рода, кто действует открыто, не скрываясь под чужими именами и масками. Но даже он ведет себя крайне осторожно. Как по моему приказу, так и в силу собственного характера. Семен избегает любых встреч, отказывается от интервью и демонстративно молчит о прошлом. При этом Семен на данный момент – это приманка для врагов и индикатор отношения к нам всех прочих ариста. По их реакции на возвращение Семена Чаровского мы сможем понимать, кто как теперь относится к нашему роду. Пока что, к счастью, никто не высказывается в негативном ключе. Герой, спасший императрицу, кто рискнет критиковать такого человека открыто? Однако Химерин — это совсем другая история. Он видит дальше и думает глубже, чем прочие придворные. Несмотря на внешнюю молчаливость Семена, герцог наверняка уже подозревает, что возвращение одного Чаровского не случайно и не может быть единственным. А значит, где-то рядом могут скрываться и остальные братья. Не стоит ли ему сейчас настолько серьезно воспринимать Чаровских как угрозу? Ведь после смерти Феликса у герцога наверняка достаточно проблем куда более острых, чем старые враги его семьи. Скорее всего, наше возвращение для него лишь побочная неприятность, фон, который он оставит на потом. Даже быстрое возвышение французского барона де Шарвиля может беспокоить герцога куда сильнее. Наверняка уже наводит справки, откуда взялся этот выскочка. Недавно вылез из азиатских джунглей, а уже покорил высший свет Петербурга. Выиграл покерный турнир у самого Химерина, опасно приблизился к императрице. Я ведь буквально ворвался в жизнь императорского двора, завоевал расположение Светланы и получил доступ к самым высоким политическим кругам. Герцог не может не видеть в этом опасность и угрозу собственному влиянию. Думаю, именно поэтому он и вызывает меня к себе. Хочет еще раз присмотреться, прощупать и проверить, каков на самом деле этот дерзкий француз. Значит, завтра предстоит игра, в которой нужно быть особенно внимательным и осторожным. Герцог не тот противник, которого можно недооценивать. Один неверный шаг, одно неосторожное слово, и он раскроет мою личину раньше времени. «Что ж, Виктор де Шарвиль», — мысленно усмехнулся я, — «завтра тебе предстоит продолжить свой спектакль. К счастью, я уже научился играть эту роль без особого труда». И с этими мыслями я, наконец, отправился спать. Ночь выдалась беспокойной. Сперва долго не мог заснуть, а когда, наконец, удалось, сон оказался куда хуже бессонницы. Мне снился особняк Мишани, окутанный густым туманом. Я шел по коридорам, и каждый шаг эхом разносился в звенящей тишине пустых комнат. Дом казался бесконечно большим и малознакомым, скорее напоминая лабиринт, стены которого были перепачканы вязкой черной слизью. Я двигался медленно, с трудом переставляя ноги. Где-то в глубине дома звучал едва различимый шепот, и чем дальше я шел, тем яснее понимал. Это голос Семена. Наконец я вошел в кабинет кузена и увидел там не одного, а сразу двоих одинаковых Семенов. Они держались за руки и улыбались мне, злобно и победоносно, совершенно по-чужому. «Теперь моя очередь, Макс», — сказали хором оба Семена. Я резко проснулся, сев в кровати, хватая ртом воздух. Спина была мокрой от пота, сердце бешено колотилось. Несколько мгновений я пытался убедить себя, что это всего лишь сон, он ничего не значит. Но тревога еще долго не отпускала меня. Сны у нас, аристократов, редко не несут никакого смысла. Важно уметь правильно их интерпретировать, но этим должны заниматься профессионалы. У Чаровских же другие таланты. Утром я заказал завтрак на террасу номера, надеясь, что утренний воздух поможет избавиться от остатков ночного кошмара. Принесли завтрак быстро. Свежие круассаны, омлет с сыром и зеленью, ягоды, сок и крепкий ароматный кофе. Я сел на террасе, развернул стопку утренних газет и, неспешно потягивая кофе, принялся изучать последние новости. На первых полосах по-прежнему активно обсуждалась трагедия на императорской охоте. В «Имперских ведомостях» и других газетах, подконтрольных Светлане, заметки были выдержаны в осторожном и сочувственном тоне. О Семене Чаровском писали как о герое, спасшем императрицу. Подчеркивалось его благородство, отвага и сдержанность. Особенно отмечали его отказ от публичности и нежелание давать интервью. Подразумевалось, что Семен пережил ужасную трагедию, и общественность должна уважать его выбор и личное пространство. Другие издания были не столь благосклонны. Я скривился, прочитав несколько заголовков. «Из князя в грязи. Деградация Чаровских». «Князь-одиночка» или «Аристократ-недоучка». Кто такой Семен Чаровский? Нелюдимый герой или просто трусливый изгой? В статьях, не обладая никакой реальной информацией с первых рук, журналюги вовсю упражнялись в фантазиях и домыслах. И из-за того, что Семен не давал интервью, газетчики придумали сами себе героя, наделив его самыми нелепыми качествами и мотивами. Допив кофе, я оделся в строгий темный костюм, проверил зарядку, маски и перчаток. Ну что ж, кажется, все в порядке. Я готов отправиться на встречу с Владимиром Химериным. Глава 5. С домом герцога Химерина я уже был хорошо знаком. Он находился в самом элитном районе Петербурга, в окружении строгих особняков с тяжелыми лепными фасадами и чередой мраморных ступеней у входа. Прислуга, не задавая лишних вопросов, молча провела меня в просторный кабинет хозяина. Герцог Владимир Химерин сидел за массивным письменным столом из красного дерева, на котором аккуратно были разложены бумаги и какие-то отчеты. Он, будучи уже пожилым человеком, теперь выглядел даже старше, чем обычно. Лицо исхудало, взгляд казался усталым и тяжелым. Серебристые волосы были тщательно причесаны. Но горечь утраты сына явно отражалась на его обычных строгих чертах. «Барон де Шарвиль», — негромко сказал герцог, жестом приглашая меня сесть в кресло напротив. «Благодарю, что нашли время прийти». «Ваше сиятельство, это честь для меня», — учтиво произнес я, слегка наклонив голову. «И примите мои искренние соболезнования по поводу Феликса». Герцог коротко кивнул, принимая соболезнования скорее по обязанности, чем от души. «Спасибо, барон. А Феликс? Он был непростым молодым человеком, но все-таки моим сыном. Герцог тяжело вздохнул и поднял на меня проницательный взгляд серых глаз. «Вы ведь были там, когда это случилось?» «Да, ваше сиятельство. К сожалению, я был настолько близко и видел многое, что теперь уже никогда не смогу забыть тот кошмар. Он будет возвращаться во снах». «Понимаю. Хотя против кошмаров можно поставить отличную блокировку. Я порекомендую вам одного специалиста». Кемерин поджал губы и замолчал на пару секунд, явно подбирая слова. «Видите ли, барон, официальные отчеты написаны весьма гладко, но меня это не устраивает. У меня есть основания полагать, что некоторые следы на месте покушения были скрыты намеренно. Что вы думаете по этому поводу?» «Ничего себе заявление. Вот так, прямо так в лоб?» «Старик решил сходу взять быка за рога. Смею напомнить, ваше сиятельство, что я все время находился там. Получается, что вы обвиняете и меня тоже?» «Разве я кого-то обвинил?» «Я лишь предполагаю, а также спрашиваю ваше мнение». «Простите, герцог, неправильно понял. Нервы ни к черту, спал плохо». «Нет, я не заметил, чтобы кто-то намеренно уничтожал какие-то улики или следы». Кемерин молчал, внимательно наблюдая за мной. Я постарался сохранять спокойствие и выдержку. «Так вы думаете, кто-то стоит за этим нападением? Не случайное чудовище, а спланированное покушение? А разве поблизости нашлись разломы?» Вопросом на вопрос ответил Кемерин. «Откуда там взялся теневой зверь? Монстра целенаправленно выслеживал... Знаете кого?» «Меня, барон. Покушение планировалось на меня. Феликс лишь случайная жертва, как и многие другие». Я постарался изобразить на лице Шарвиля искреннее удивление и даже сомнение. «Да-да, не удивляйтесь. И я хочу сказать вам спасибо. Своим спасением я обязан вам, барон». Кажется, я уже понял, о чем речь, но решил продолжить разыгрывать недоумение. «Помните нашу игру?» — продолжил герцог. «И предмет, который вы поставили на кон. В том зеркальце я увидел покушение, и потому не поехал на охоту». «И что же вы там увидели? Только нападение монстра или, возможно, какие-то улики против заговорщиков?» Герцог вдруг замолчал, словно не желая отвечать. «Он что-то подозревает. Но что? Какую игру затеял Кемерин, делясь своими подозрениями со мной? Надеюсь, зеркало не показало ему лиц Семена или кузена Мишани». Кемерин, прищурившись, наблюдал за моей реакцией, но я ничем себя не выдал, оставаясь совершенно невозмутимым. «Кое-какие улики мелькали, вы правы», — наконец сказал он неопределенно. «Но личные видения к делу не приложишь, поэтому я начал собственное расследование, помимо официального. И здесь вы могли бы мне помочь». «Я? Ваше сиятельство, разумеется, я готов оказать вам любую помощь. Но чем именно могу быть полезен?» Кемерин сцепил пальцы и подался чуть вперед. «Барон, вы человек не глупый и явно способный к наблюдению. Вы были рядом с императрицей, когда все случилось. Вы своими глазами видели нападение. Я хочу, чтобы вы присоединились к моему расследованию и помогли докопаться до истины. Мне нужен взгляд со стороны, наблюдатель, не замешанный в придворных интригах». Снова лицемерит старик. Уж кого-кого, но непонятно откуда взявшегося выскочку француза он вряд ли считает чистюлей, не замешанным в интригах. Разве что пока не примкнувшим к какой-либо из сторон, не определившимся, и рассчитывает перетянуть де Шарвиля на свою сторону. Я сделал вид, что обдумываю предложение, а потом осторожно спросил. «Но ведь расследование проводят ваши спецслужбы. Насколько я слышал, там работают лучшие специалисты Российской империи. Думаете, я смогу помочь больше?» «Моим спецслужбам я и так поручил все необходимое. Но мне нужен человек независимый и внимательный, такой как вы. «Чужой взгляд часто замечает то, что мы сами не видим», — спокойно объяснил герцог, но без конкретики, ничего не значащими словами. «Так вы согласны?» Я снова выдержал паузу, после чего решительно кивнул. «Ваше сиятельство, я к вашим услугам. Разумеется, я сделаю все, что в моих силах». Герцог заметно расслабился и даже чуть улыбнулся, впервые за всю беседу. Но тут же его взгляд снова стал холодным и сосредоточенным. «Есть еще одна вещь, барон, которую я хотел бы поручить вам лично», — сказал он, понижая голос. «Что именно?» Герцог наклонился чуть ближе и заговорил медленно и с расстановкой, наблюдая за моей реакцией. «Найдите для меня Семена Чаровского, этого загадочного героя, о котором все сейчас пишут. Он последний, кто видел моего сына живым. Более того, он спас императрицу. У меня к нему есть пара вопросов, на которые только он может ответить». Маска помогла сохранить мне беспристрастное выражение лица. Иначе мог бы и не выдержать. «Семен Чаровский? Газеты утверждают, что он избегает любых контактов, не дает интервью и скрывается от общества. Сомневаюсь, что он согласится на встречу». «А вот это уже ваша задача, барон. Он спас государыню, это прекрасно. Но почему он не спас ее мужа, короля Феликса?» Глаза герцога сузились, взгляд стал жестким и подозрительным. «Не смог или не захотел? У меня много вопросов к этому молодому человеку, и я хочу задать их лично». «Разумеется, ваше сиятельство, я постараюсь найти его», — ответил я, сохраняя невозмутимость. «Не хочу его защищать, ведь мы и знакомы с ним лишь мельком, но не думаю, что Чаровский мог спасти Феликса. Все происходило чрезвычайно быстро. Даже императрицу спас не он, а скорее уж мы с капитаном Батальновым. Да и сама государыня далеко не беспомощна. Чаровский лишь добил монстра, которого мы остановили сообща. Но вы же знаете этих газетчиков, им нужна сенсация. Тем не менее, барон, важно разыскать его как можно скорее. Я чувствую, что за молчанием Чаровского скрыто больше, чем обычное нежелание публичности. Но будьте осторожны, барон. Чаровский — род весьма коварный и изобретательный». «Благодарю за предупреждение», — ответил я почтительно. «Сделаю все возможное и сообщу вам сразу, как узнаю что-то важное». «Отлично, барон. Именно на такой ответ я рассчитывал». Герцог сухо улыбнулся. «И запомните, любые подробности, даже самые незначительные на первый взгляд, могут быть важны. Я хочу узнать все. По поводу моей благодарности вы можете не беспокоиться. Она вас наверняка впечатлит». Я встал, поклонился и направился к выходу. Уже у дверей герцог негромко окликнул меня. «Барон де Шарвиль». Я обернулся. «Да, ваше сиятельство. Будьте осторожны. Не всем при дворе по душе ваш стремительный взлет». Я сдержанно улыбнулся в ответ. «Благодарю. Я учту ваше предостережение». Покинув особняк герцога, я вздохнул с облегчением. Постепенно игра становилась все опаснее и тоньше. Разумеется, Семена я выдавать не собирался, но теперь приходилось действовать осторожнее вдвойне. Химерин — противник хитрый и расчетливый. Он явно что-то подозревает, но, как мне кажется, пока не может связать все нити воедино. Вернувшись на Аврору после встречи с герцогом Химерином, я ожидал застать там ту же мрачную атмосферу, что и утром, но, к моему удивлению, яхта встретила меня оживленными голосами и смехом. Уже поднимаясь по трапу, я слышал бодрый голос Семена, весело перебивавшего Ивана и что-то рассказывающего близнецам. В кают-компании царило оживление. Иван, заметив меня, сразу поднял руку в приветственном жесте. «Макс, наконец-то! Мы уже знаем, что ты посещал Химерина. Что хотел этот старый лицемерный ублюдок?» «Лицемерил я, пожалуй, побольше герцога», — усмехнулся я. «А хотел он найти Семена». «Меня? Зачем? Небось, из-за славы спасителя императрицы хочет предъявить, почему Чаровский спас только жену, а не всю супружескую чету. Я внимательно посмотрел на необычайно разговорчивого Семена. Брат выглядел совсем не так, как обычно. Он улыбался, шутил, легко двигался, словно что-то тяжелое и давящее слетело с его плеч. С тех пор, как он вернулся из ссылки, я никогда не видел его настолько живым. «Сема, что с тобой?» — улыбнулся я. «Выглядишь так, будто выиграл в лотерею». «Почти», — хмыкнул Семен. «Просто впервые за долгое время почувствовал себя нормально. Все как будто отпустило, наконец». Иван, явно довольный улучшением состояния брата, подтвердил. «Да, он сегодня всех удивляет. Даже улыбаться вспомнил как». Семен засмеялся вместе со всеми, а я вдруг почувствовал внутри тревожный укол. Что-то было не так. И дело тут не в улучшении настроения. Семен действительно выглядел иначе. Я внимательно всматривался в его лицо, стараясь понять, что именно изменилось. И вдруг заметил. Левый зрачок Семена был вертикальным, словно у змеи или кошки, совершенно неестественным для человеческого глаза. Сердце пропустило удар, а в памяти немедленно всплыл сегодняшний сон, разбитое зеркало и странное поведение брата в кабинете Мишани. Я осторожно спросил, стараясь не выдать своего волнения. «Сема, а что у тебя с глазом?» Семен резко отвернулся, и его улыбка чуть померкла. «А что такое?» — спросил он небрежно, словно я интересовался какой-то мелочью. «Левый зрачок какой-то странный». Я подошел ближе, стараясь заглянуть ему в лицо. «Ты его случайно не травмировал? Может, какая инфекция? Давай покажем офтальмологу, на всякий случай». «Макс, да брось ты!» — Семен усмехнулся, но улыбка выглядела слегка натянутой. «Это давно уже так. С самого момента, как проклятие Химериных изменило нас всех. Наверное, ты просто не замечал раньше, не присматривался». Я четко понимал, что брат меня обманывает. Но спорить сейчас было бесполезно, а ссориться и подавно незачем. Просто буду следить дальше за этими подозрительными трансформациями. Поэтому я сделал вид, что ему поверил. «Зрение хоть все в порядке?» «Абсолютно, никаких проблем», — отмахнулся Семен. «Я к этому давно привык». «Ну, ладно», — кивнул я, делая вид, что удовлетворен ответом. Остаток вечера прошел спокойно, хотя мое внимание то и дело возвращалось к глазу Семена. Я попытался незаметно прощупать его магически, присмотреться к ауре, ощутить посторонний объект или след чужой магии, но ничего необычного не обнаружил. Магический фон брата оставался таким же, как всегда. Хотя это как раз и тревожило. Потустороннюю сущность, чужого паразита и подобные заразы я бы почувствовал сразу. Но если инвазии не было, а изменилась родная частица организма брата, тогда другое дело. В этом случае я не смогу уловить чужое присутствие. То есть что-то полностью слившееся с аурой Семена и неотличимое от него самого. Вспомнился сон, в котором было два Семена. В голове вертелись смутные подозрения, но ничего внятного сформулировать я не мог. Лишь интуиция подсказывала неладное, но реальных фактов не находилось. Оставалось только внимательно наблюдать за братом. Глядеть, насколько далеко зайдут изменения, прежде чем я смогу понять, как ему помочь. Пока же Семен выглядел лучше, чем когда-либо. Прошла неделя с того дня, как случилась трагедия на охоте. Герцог Химерин рассчитывал продлить официальный траур на целый месяц, но императрица решила иначе. Страна должна была двигаться дальше. Недели вполне достаточно, чтобы почтить память погибших. И вот в первый же день после окончания траура состоялась торжественная церемония в Зимнем дворце. Я был в числе приглашенных, более того, в числе тех, ради кого, как оказалось, церемония и устраивалась. Зал, в котором проходило мероприятие, был просторным, светлым, полным золота, хрусталя и тяжелых бархатных драпировок. В отличие от зала Боярской думы, здесь не было анимагической сферы, вырубающей любую магию. Благодаря этому Я с облегчением понимал, что лицо де Шарвиля сегодня останется неизменным и естественным. Толпа придворных занимала свои места согласно положению. Герцог Химерин стоял чуть поодаль. На его лице читалось явное недовольство, но он умело скрывал эмоции, оставаясь холодным и сдержанным. Его ближайшее окружение выглядело не менее напряженным. Никому не нравилось, как быстро Светлана решила вернуться к нормальной жизни после трагедии. Императрица вошла ровно в назначенное время. Сегодня на ней было платье глубокого синего цвета, расшитое серебряными нитями. На голове красовалась тонкая диадема. Все присутствующие поклонились, а Светлана слегка кивнула в ответ. «Благодарю всех за то, что прибыли сегодня», — негромко, но отчетливо произнесла она, окинув зал величественным взглядом. «Мы чтим память ушедших, но должны смотреть вперед. Именно поэтому я хочу отметить тех, кто в тяжелый час проявил особую преданность и доблесть». Она сделала паузу, оглядывая зал, и, наконец, остановила взгляд на мне. «Барон Виктор де Шарвиль, прошу вас подойти». Я выступил вперед и медленно приблизился к императрице. Светлана смотрела мне в лицо, едва заметно улыбаясь одними глазами. «Барон де Шарвиль, за ваши заслуги перед короной, за проявленное мужество и преданность во время недавних трагических событий я жалую вам титул графа Российской империи». Ее голос звучал торжественно и твердо. «Отныне вы граф Виктор де Шарвиль». Толпа в зале ахнула. Никто не ожидал подобного в столь тяжкие времена. Награждение и возвышение иностранца многим сегодня могло показаться неуместным и даже неприличным. Я услышал, как возмущенно зашептались приверженцы Химериных. Впрочем, не укрылись от меня и злорадные смешки некоторых гвардейцев и прочих оппонентов старого герцога. Большинство собравшихся понимали, что императрица начинает формировать новых приближенных. После смерти супруга ее больше ничто не связывает с родом Химериных. А потому ей срочно придется формировать собственный круг, пока герцог не придумал новые способы влияния. Я преклонил колено перед императрицей и опустил голову, ощущая легкое прикосновение церемониального меча к плечу. «Служите верно, граф де Шарвиль. Клянусь, ваше императорское величество», — ответил я громко и отчетливо, чтобы слышали все в зале. Раздались тихие, осторожные аплодисменты. Но они так и не набрали силу. Не более трети собравшихся приветствовали этот поступок императрицы. Интересно, что бы они сказали, если бы знали правду? Что все это награждение маскарад? Что я на самом деле князь старшего рода, а мы со Светой ломаем сейчас комедию, чтобы отвадить подозрения Химерина? Наверное, дамы упали бы в обморок, а кавалеры выстроились бы в очередь, желая вызвать меня на дуэль. За осквернение традиций, обман аристократии и все такое. Ну, что сказать. Разумеется, я перестану быть графом де Шарвилем, когда верну собственную разрушенную жизнь, титул и род. А пока всем придется потерпеть. Когда жидкие аплодисменты стихли, Светлана продолжила. «Я хотела бы объявить еще одно важное назначение. Капитан Александр Батальнов, прошу вас». К моему удивлению, Батальнов оказался совсем рядом, хотя я его вначале и не заметил. Хороший телохранитель очень быстро превратился в невидимую тень императрицы. Он выступил вперед и остановился рядом со мной. «За безупречную службу императорскому дому я произвожу вас в чин полковника и назначаю командующим Ижорским гвардейским полком», произнесла Светлана. Потом глянула на собравшихся в зале, твердо и почти с вызовом, понимая, что и это решение тоже вызовет немало пересудов. Осуждение не заставило себя долго ждать. Возмущенные перешептывания понеслись по залу. Однако и эта задумка императрицы объяснялась теми же причинами, что и возвышение француза. Пижорский полк считался самым элитным подразделением. Там даже солдаты набирались не из простолюдинов, а из бастардов и малокровок. Что уж говорить об офицерах, они все без исключения являлись представителями чистокровной аристократии. Конечно, старик Охрановский давно просился на пенсию, но все же Батальнов был слишком молод для подобного поста. Однако Светлане нужно было поставить во главе полка человека не просто лояльного, а верного лично ей, готового исполнить любые приказы. Батальнов, поначалу явно ошеломленный неожиданным возвышением, быстро справился с эмоциями и низко поклонился. «Благодарю за оказанную честь, Ваше Величество. Служу империи и вам лично». «Я знаю», — с улыбкой сказала Светлана, кивнув ему в ответ. Глава шестая. После окончания церемонии гости постепенно разошлись по дворцу. Отправившись на неформальное общение в другие залы или к столам с закусками. Мне, однако, не хотелось смешиваться с придворной толпой. Я держался чуть в стороне, изредка перебрасываясь вежливыми фразами с подходившими поздравить меня придворными. Наконец, уловив удобный момент, я незаметно направился в боковой зал, соединенный с главным проходом узкой дверью. Хотелось перевести дыхание и ненадолго остаться одному. Но, едва переступив порог, увидел, что в этом зале уже кто-то есть. У окна, задумчиво глядя на площадь перед дворцом, стояла Светлана. Услышав мои шаги, она обернулась и слегка улыбнулась, увидев, кто вошел. «Граф де Шарвиль», — произнесла она с нескрываемой иронией в голосе. «Повезло вам сегодня, не правда ли? Такой взлет!» Я криво ухмыльнулся, почему-то не найдя, что ответить. Появилось волнение, как у мальчишки. Подошел ближе, чувствуя, как сердце ускоряет свой ритм. «Для тебя, Светик, я всегда хотел бы оставаться Максом», — ответил я тихо, почти шепотом. Светлана чуть подняла подбородок, внимательно глядя мне в глаза. Расстояние между нами внезапно показалось слишком коротким. Я с нежностью разглядывал ее красивое лицо. Тонкие благородные черты, слегка приоткрывшиеся губы, выразительные глаза, в которых отражались блики хрустальной люстры. Не успев осознать, что делаю, я медленно потянулся и мягко коснулся ее губ своими. Она замерла всего на секунду, а затем неожиданно для меня ответила на поцелуй. Робко, осторожно, словно проверяя свои собственные ощущения. Я почувствовал, как ее пальцы сжали ткань моего сюртука, притягивая меня ближе. Внезапно охваченный нахлынувшим чувством, я обнял ее крепче, почувствовав через ткань платья тепло ее тела и упругость груди. Светлана на мгновение подалась мне навстречу, но тут же напряглась и отстранилась. «Остановись!» — пробормотала она, слегка покраснев и избегая моего взгляда. «Мы не можем». «Прости, Света, я не хотел ставить тебя в неловкое положение». «Дело не в этом», — перебила она, все еще избегая смотреть на меня. Ее голос стал тихим и серьезным. «Просто здесь не самое подходящее место и время». Что-то в ее голосе меня насторожило. Я почувствовал, что дело было вовсе не в смущении и даже не в моем, чужом, по сути, образе де Шарвиля. Было нечто иное, что встревожило ее. Я внимательно посмотрел ей в глаза. «В чем дело, Света?» Она нахмурилась, чуть качнув головой. «У меня чувство, будто кто-то наблюдает за нами. Я не чувствую прямой угрозы, но мы не одни здесь». Я насторожился, оглядел зал, но никого не заметил. Пошарил по стенам, потолку и полу заклинанием Detect Magic. Но моя магия не обнаружила ни посторонних людей, ни присутствия чужой магии. «Ты уверена?» Светлана уверенно кивнула. «Врожденные инстинкты нашего рода. Защитная магия Броневских даже без специальных заклинаний определяет подобные вещи. Вещи? И тут меня осенило. Возможно, дело вовсе не в магии, прошептал я. Мы привыкли к тому, что камеры видеонаблюдения невозможно скрыть. Они громоздкие, с тянущимися к оператору проводами. Но я точно знаю, что существуют технологии, позволяющие делать видеокамеры миниатюрными. И, разумеется, такие устройства не обнаружить стандартной поисковой магией, ведь они не несут в себе ничего магического. По сути, это лишь железяки. Я прикажу слугам обыскать здесь все, забеспокоилась Светлана. А еще стоит перепроверить всех слуг. Если их нанимали химерины, то не исключено, что сами эти слуги и устанавливают скрытые видеонаблюдения. Тут ты тоже прав. Она тихонько выдохнула, разглаживая складки платья. Затем сказала громко, чтобы было слышно в дальних закутках зала. «Ступайте, граф, аудиенция окончена. Поздравляю вас еще раз!» Я отвесил церемонный поклон. Еще мгновение мы стояли друг напротив друга в молчании, и затем я развернулся и быстро вышел из зала, оставив императрицу наедине со своими мыслями. На следующий день после церемонии я попытался связаться с Тимуром, но, как оказалось, прежние контакты уже устарели, и никто не отвечал. Оставался вариант с анонимным абонентским адресом в Луносети. Юрист Тимура оставлял мне его на случай, если придется дополнительно согласовывать какие-то детали наших дел. Приготовив все необходимое, я дождался появления в небе убывающей, но все еще яркой луны. Словил в воде отражение лунного света. Начертил стилусом знаки, призванные связать меня с нужным адресом. Вроде получилось, хотя нельзя быть уверенным, что этот адрес тоже не устарел и до сих пор почту с него читают. Впрочем, у меня не было другого выбора. Поэтому оставил там короткое сообщение. Есть разговор. Важно и конфиденциально. Прошу личной встречи. В.Д.Ш. Отправив послание, я откинулся на спинку кресла и стал ждать. Ответа долгое время не было, и я уже начал думать, что Тимур больше не пользуется этим адресом. Поэтому занялся другими делами, параллельно раздумывая о других способах связи с Шопотовым. Но ближе к вечеру от него пришло короткое и загадочное сообщение. «Финский залив. Координаты прилагаются. Буду там завтра в полдень. Т.Ш.» «Интересно», — пробормотал я, сверив присланные координаты с картой. «Он решил поиграть в прятки?» «Впрочем, этот человек в первую очередь привык думать о безопасности. Он меняет адреса, транспорт, паспорта. Таинственный и неуловимый. Неудивительно, что он назначил встречу посреди моря. На следующий день погода выдалась неожиданно ясной. Утро принесло легкий бриз, наполненный соленой свежестью моря, а солнце сияло в небе, рассыпая по воде сверкающие золотистые искры. Мы отчалили с пристани сразу после завтрака. Иван занял место у штурвала, близнецы быстро подняли паруса. Сегодня ветер был удачным, ровный и попутный, он мягко и уверенно толкал яхту вперед, легко ведя ее через воды Финского залива. Стоя на палубе рядом с Иваном, я ощущал некоторое волнение перед предстоящей встречей. Аврора уверенно шла по волнам, разрезая носом серо-синюю воду и оставляя позади легкий кружевной след. Вокруг царила почти абсолютная тишина. Лишь тихий плеск волн и негромкий шелест парусов нарушали это умиротворение. Через пару часов мы приблизились к указанным координатам. Иван сверился с картой и, чуть повернув штурвал, привел яхту точно на место. Встав в левентик, мы сбросили якорь и спустили паруса. Оглядевшись вокруг, мы не заметили ничего необычного. Никаких судов поблизости. Лишь одинокие чайки кружились вдалеке, изредка нарушая безмолвие своими криками. Близнецы принесли из рубки бинокли, отдали нам с братом. Мы принялись внимательно осматривать горизонт. «Пусто», — сказал Иван, опустив бинокль и вопросительно взглянув на меня. «Может, Тимур опаздывает? Или передумал и отменил встречу?» «Тимур не из тех, кто нарушает договоренности», — уверенно произнес я, внимательно оглядывая горизонт. «Но, признаю, странно». Я замолчал на полуслове, потому что ровно в этот момент вода неподалеку от Авроры начала бурлить.